Сыщик понял, что от болтовни Ининой можно свихнуться. Конечно, он мог выдержать и не такие словесные потопы, но только когда это нужно для дела. Но в данной ситуации выслушивать подробности о конфликте двух подруг он не собирался. Гуров уже понимал, что к пропаже Ширяевой Лена вряд ли может иметь хоть какое-то отношение. И хотя он отметил для себя, что следует кому-нибудь поручить проверить ее алиби, просто так, на всякий случай, заострять на нем внимание больше не собирался. А вот о личной жизни пропавшего бизнесмена, а следовательно и о людях, которые, возможно, могли его похитить, и ни на кое-что рассказать могла. «Чем вы занимались последние 14 часов, мне уже ясно». Чуть заметно усмехнулся Гуров. «Теперь ответьте мне на другой вопрос. Что вы можете сказать мне о Ширяеве Викторе Эдуардовиче?» «О ком?» Инина изменилась в лице. «О Ширяеве Викторе Эдуардовиче», — спокойно повторил Гуров, внимательно следя за реакцией Лены. «Что вы можете мне о нем сказать?» «А он тут при чем?» Инина словно закаменела. «Елена Алексеевна, по-моему, мы договорились, что вопросы буду задавать я», — сухо напомнил ей сыщик. «Но в порядке исключения на этот раз я вам отвечу. Ширяев пропал. Вместе с супругой. Последний раз его видели по разным данным вчера вечером в 21 или в 23 часа. Мне поручено найти его». «А я тут при чем?» – оторопела Елена. «Вы угрожали Ширяеву, что плеснете кислотой в лицо его невесты?» Вместо ответа спросил девушку сыщик. «Дура была», – выдохнула Инина. «Вот об этом давайте поговорим поподробнее», — приказным тоном предложил Гуров. «В вашем знакомстве с Ширяевым, о ваших отношениях и о том, что вы собирались сделать с его женой». «И вы думаете, это я с ними что-то сделала?» — скривилась Елена. «Умыкнула их из-под носа телохранителей, без которых эта сволочь и шагу на улице не ступала». «Скажем так, я просто стараюсь хорошо сделать свою работу», — отрезал сыщик. «То, что я думаю или не думаю, значения не имеет. Мне нужно выяснить, что могло случиться с Ширяевым. Я надеюсь, вы сможете мне в этом помочь. Хотите вы того или нет, но поговорить о Ширяеве нам придется. Пока здесь без протокола. А потом я решу, стоит ли вас вызывать на допрос. Вам все ясно?» «Куда уж яснее!» — фыркнула Инина. «А что? Я все и скажу. Мне скрывать нечего. Только вот я уверена, что вы не там ищете». «А это уж позвольте решать мне самому», — отрезал Гуров и посмотрел на девушку. «Ну так начнем. Не разбегайтесь, прыгайте. То есть рассказывайте все и сразу». Елену прорвало. Несколько секунд она молчала, глядя на сыщика каким-то странным оценивающим взглядом, а затем начала говорить. Гуров слушал ее, почти не перебивая. Лишь изредка он пытался уточнить какие-либо детали, но в принципе этого почти не требовалось. Внутри Инины словно прорвался какой-то гнойник, и она выплеснула на Гурова не только все, что знала о Ширяеве, но и почти всю историю своей жизни. И с каждым ее словом сыщик убеждался в том, что был прав, когда согласился взяться за розыски бизнесмена.